«Ух уж мне этот Александр, он у меня вот где сидит», — сказал Петр Иванович, показывая на шею. «Чем это он так обременил тебя?» «Как чем? 6 лет вожусь с ним. То он расплачется, надо утешать, то поди переписывайся с матерью». «В самом деле, бедный, как-то достает тебя. Какой страшный труд получить раз в месяц письмо от старушки, не читая бросить под стол или поговорить с племянником. Как же, ведь это отвлекает от виста». «Мужчины, мужчины, если есть хороший обед, лафит за золотой печатью, да карты, и все тут. Ни до кого и дела нет. А если к этому еще случай поважничать и поумничать, так и счастливы». «Как для вас пококетничать», — заметил Петр Иванович. «Всякому свое, моя милая. Чего же еще?» «Чего? А сердце? Об этом никогда и речи нет». «Вот еще». «Мы очень умны. Как нам заниматься такими мелочами? Мы ворочаем судьбами людей. Смотрят, что у человека в кармане да в петлице фрака, а до остального и дела нет. Хотят, чтоб и все были такие. Нашелся между ними один чувствительный, способный любить и заставить любить себя». «Славно он заставил любить себя эту, как ее, Верочку, что ли?» — заметил Петр Иванович. «Нашел, кого поставить с ним наравне. Это насмешка судьбы. Она всегда будто нарочно сведет нежного, чувствительного человека с холодным созданием. Бедный Александр, у него ум не идет наравне с сердцем. Вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал слишком вперед, кто хочет взять везде только рассудком». «Согласитесь, однако, что это главное, иначе не соглашусь. Ни за что не соглашусь, это главное там, на заводе. Может быть, а вы забываете, что у человека есть еще чувства». 5, — сказал Адуев. «Я еще это в азбуке затвердил». «И досадно, и грустно», — прошептала Елизавета Александровна. «Ну-ну-ну, не сердись. Я сделаю все, что прикажешь. Только научи, как», — сказал Петр Иванович. «А ты дай ему легкий урок». «Нагоняй. Изволят, мое дело». «Вот уж и нагоняй, ты объясни ему поласковее, чего можно требовать и ожидать от нынешних друзей. Скажи, что друг не так виноват, как он думает. Да мне ли учить тебя? Ты такой умный, так хорошо хитришь», — прибавила Елизавета Александровна. Петр Иванович при последнем слове немного нахмурился. «Мало ли там у вас было искренних излияний», — сказал он сердито. «Шептались, шептались, и все еще не перешептали всего о дружбе да о любви. Теперь меня путают». «Зато это в последний раз», — сказал Елизавета Александровна. «Я надеюсь, что после этого он утешится». Петр Иванович недоверчиво покачал головой. «Есть ли у него деньги?» — спросил он. «Может быть, нет, он и того». «Только деньги на уме. Он готов был отдать все деньги за одно приветливое слово друга». «Чего доброго от него станется. Раз он и так дал там у себя в департаменте чиновнику денег за искреннее излияние. Вот кто-то позвонил, не он ли? А что надо сделать? Повтори. Дать ему нагоняй? Еще что, денег?» «Какой нагоняй? Ты, пожалуй, хуже наделаешь. О дружбе я просила тебя поговорить, о сердце, да поласковее, повнимательнее». Александр молча поклонился, молча и много ел за обедом, а в антрактах катал шарики из хлеба и смотрел на бутылки и графины из-под лобья. После обеда он взялся было за шляпу. «Куда же ты?» — спросил Петр Иванович. «Посиди с нами». Александр молча повиновался. Петр Иванович думал, как бы приступить к делу понежнее и половчее, и вдруг спросил скороговоркую. «Я слышал, Александр, что друг твой поступил с тобой как-то коварно». При этих неожиданных словах Александр встряхнул головой, как будто его ранили, и устремил полный упрека взгляд на тетку. Она тоже не ожидала такого крутого приступа к делу, и сначала опустила голову на работу, потом также с упреком поглядела на мужа. Но он был под двойной эгидою пищеварения и дремоты, оттого не почувствовал рикошета этих взглядов.